Богоявление Господня, что в Елохове. До 1722 года здесь была церковь деревянная, настоящая церковь прекрасной архитектуры, начата постройкой в 1722 году и окончена в 1731, и в том же году, 4 июля, освящена. На постройку церкви по просьбе полковника Воронецкого, прихожанина этой церкви, кирпич пожалован императором Петром. Окончена церковь на средства великой княжны Прасковьи Иоанновны. Пределы: Благовещения Пресвятой Богородицы и Святого Николая Чудотворца. В храме особо чтима икона Божией Матери, всех скорбящих радость.